мы сами протягиваем вам руку этими или несколько другими словами, чтобы не обидеть гостя». Горький высказал то, что думал, и гость живо согласился с ним, Кольцов же дополнил. «Не помню, говорил ли я вам, Алексей Максимович, о моем последнем свидании с умиравшим Луначарским. Так вот он почти такими же словами сказал о художниках и вообще интеллигенции Запада. Они ждут нашей помощи, и мы обязательно должны бросить им спасательный круг. Кстати, Анатолий Васильевич и вам просил передать. Решил взяться за отображение своего пути в революции, на что вы его настойчиво подвигали». Жаль, что поздно собрался, не успел. А мысли у него, в частности, были как ваши. Будто дрогнуло и остановилось что-то в лице Горького. Одеревенели какие-то мышцы и клеточки, и голос изменился, тоже словно окаменел. Винегрет, а не воззрение были частенько у Луначарского. Выдавил из себя и зашелся кашлем так, что Багрова покраснел. «Что это со мной? Зачем так вдруг и неприлично резко о покойнике?» «Ну ладно, спорил с ним нередко, с чем-то не соглашался, но и в одной упряжке немало ходили. А с Павловым Иван Петровичем? С тем еще далее друг от друга были, а узнал о его кончине и нашел добрые слова, чтобы печатно его помянуть. Спорил он, не соглашался с самой советской властью, и о том пришлось в статейке сказать, из песни слов ведь не выкинешь. Правда, сказать лукаво, если честно, дескать, спорил с советской властью по недоразумению. А было-то по убеждению. Ну да ладно, все ж сказал о нем доброе. На кончину же Луначарского и словечка печатного не нашлось. Да вот и сейчас прилюдно, словно с цепи сорвался». Где-то в бумагах завалялось письмо, которое получил от одного читателя. «Умер Анатолий Васильевич Луначарский. Если мы живем в великое время, то значит, что умер один из величайших умов современности, человек, недостаточно оцененный нами. Жил и умер, словно в изгнании, где-то на юге Франции, забытый, одинокий. Его смерть достойно отметили только блестящей статьей в «Известиях» и «Кольцов фельетоном», который читаешь с волнением, переходящим в слезы. Даже люди, близкие по работе Луначарскому, Крупская, Литвинов, не нашли больших и значительных слов в памяти покойного. Зачем это я пишу? Имя Луначарского нам, интеллигентной молодежи, работающей в глухих углах нашей страны, необычайно дорого. Любима. Знал ли Луначарский, что на его доклады в Ленинградской филармонии приезжали мы из деревенской глуши за 130-140 верст, приезжали за тем, чтобы где-нибудь на хорах послушать 3-4 часа незабываемый доклад, чтобы потом уходить полными высоких мыслей и чувств, полными глубокого волнения и благодарности к этому сверкающему человеку? Знал ли Анатолий Васильевич, что мы после этих докладов всю ночь мерзли на улицах Ленинграда в ожидании первого 8-часового поезда? Товарищ Горький, вы создали незабываемые портреты Толстого, Чехова, Короленко, Есенина, Ленина, Красина и других. Товарища Луначарского вы знали прекрасно. Были, наверное, очень близки к нему с давних пор. Мы просили бы вас, товарищ Горький, создайте большой и яркий художественный портрет Луначарского. Только вы это можете сделать. Только вы можете сказать о нем большое и теплое слово. Еще более побагровел, припомнив это письмо, полное укора. А не испугался ли сложить рассказ о человеке, которого и впрямь знал прекрасно, когда в галерее очерков портретов, где Ленин и Толстой, ближайшее место уже уготовано было иному, живому, нетерпеливо ждущему своего воплощения? Но тот портрет не писался, все откладывался,